помните ту старуху посыльную, что носит почту через перевал? Так вот, сегодня я совершенно случайно узнал от нее, какие странные слухи ходят о нашем гостеприимном хозяине среди местных. Говорят, будто в юности он был монахом и по ночам, умерщвляя плоть, бичевал себя столь нещадно, что спина его и плечи по сей день покрыты сплошными шрамами. Это мистер Финч внес свою лепту в разговор, который, как всегда, вертелся вокруг загадочной личности Иеронима Радшпиллера. Кстати, что-то он припозднился. Не случилось ли чего? Скоро уже полночь. «Да будет вам, сегодня же полнолуние», — резонно заметил стоявший у открытого настежь окна Джованни Браческо и указал на искрящуюся живым текучим серебром дорожку, которая лежала поперек озера. «В такую ночь просто невозможно заблудиться. Могу побиться об заклад, что мы даже отсюда, из окна, заметим его лодку. Надо только внимательно наблюдать за озером». В скором времени послышались шаги, кто-то поднимался по лестнице. Однако это был ботаник Эскуит. Вот и он сегодня, против обыкновения, запоздал. Видно, за сбором своих трав не заметил, как летит время. В руке он держал какое-то растение, высокий в человеческий рост стебель с отливающими стальной синевой цветами. Редчайший экземпляр. Ни в одном гербарии мира нет такого гигантского представителя этого вида. Вот уж никогда бы не подумал, что на этих высотах может произрастать ядовитый синий капуцин, сказал он негромко и приветственно кивнул нам. Потом очень аккуратно, стараясь не повредить ни одного цветка, уложил свою находку на подоконник. Знакомый случай мелькнула у меня мысль, и я мог поклясться, что мистер Финч и Джованни Браческо подумали то же самое. Уже в летах, а все никак не угомонится, и носит его по свету, как перекати поле, и нигде не может он пустить корни, цветочки собирает. Да ведь они на завтра уже увянут. Зачем? Для чего? На этот вопрос он, конечно, не ответит, но в глубине этой души сознает, точно так же, впрочем, как и все мы, бессмысленность своих занятий. А значит, и его гложет роковое сознание того, что любое наше начинание, каким бы великим или ничтожным оно ни казалось, абсолютно бессмысленно. Эта печальная истина, о которой мы стараемся не думать, отравляет всю нашу жизнь. С раннего детства мы уже умирающие. Наши пальцы беспокойно теребят край одеяла, охваченные ужасом. Мы не знаем, за что ухватиться, где найти благословенную точку опоры. Хотя очень хорошо понимаем, смерть у изголовья, и ей нет никакого дела до того, сожмем мы руки в кулаки или смиренно сложим их на груди. Что вы думаете делать, когда сезон рыбной ловли здесь окончится? Поедете на новое место? — спросил ботаник, после того, как в очередной раз заботливо поправил лежащее на подоконнике растение. Мистер Финч в замешательстве провел ладонью по своим седым волосам и принялся внимательно рассматривать рыболовный крючок. Казалось, он его видит в первый раз. Наконец, не поднимая глаз, устало пожал плечами. «Понятия не имею», — раздраженно буркнул Джованни Браческо, хотя вопрос был адресован явно не ему. Тягостное свинцовое молчание повисло над столом, и я даже слышал шум крови у себя в ушах. Так, в полной тишине мы сидели примерно с час. Потом в дверях возникла фигура Радшпиллера. Выражение его бледного безбородого лица было, как всегда, замкнутым, тонкие губы плотно сжаты, никаких внешних признаков волнения этот ледяной человек не проявлял. Вот и рука не дрогнула, когда он налил себе бокал вина и, кивнув нам, выпил. И тем не менее с его приходом в библиотеку проникло какое-то странное, неуловимое напряжение, которое скоро передалось и нам. Пожалуй, только глаза выдавали его. Обычно холодные, безучастные, зрачки, как у людей, с тяжелыми травмами позвоночника, никогда не меняли своих размеров, даже на свет как будто не реагировали. Мистер Финч утверждал, что они поразительно похожи на блекло-серые жилетные пуговицы с темным углублением посередине. Сегодня они лихорадочно метались по комнате,